«Там еще один такой же, сзади!» — закричали они. Не дожидаясь, когда остальные развернутся, я напал на них со спины. Их оставалось еще человек 8, поэтому я старался не убивать, а вывести их из боя. Сема, пользуясь волнениями в рядах бандитов, взревел и побежал на них, занеся меч для удара. Вот только его крик услышал только я, так как шлем, в закрытом состоянии, плохо пропускал звуки вовне. Из-за его крика я вздрогнул, рука дернулась и лезвие, на конце цепи, вспороло одному из разбойников горло. Кровь хлынула резким потоком, заливая его соседей. Те заорали от ужаса и дернулись в сторону от умирающего подельника. Один из них, которому кровь умирающего залила лицо, побежал в сторону Семы, на бегу вытирая лицо. Зря он так, конечно. Сема не страдал сантиментами и не особо сдерживал свои удары. Вот и с этим типом так получилось. Он только протер глаза, как увидел летящий в его сторону меч. Даже прикрыться не успел. Второй сбил с ног одного из своих, споткнулся об него, встал и, наступив на грудь своего бывшего сообщника, побежал в лес, бросив оружие. До остальных, наконец-то дошло, что им ничего не светит, поэтому они упали на колени, отбросив в сторону свое оружие. «Пощадите, господин!» — закричал один из них. «Мы сдаемся, сдаемся. Что дальше?» — слегка запыхавшись спросил меня Сема. «Знаешь, я еще не дошел до того, чтобы убивать безоружных, поэтому пусть с ними разбираются охранники». «Согласен», — кивнул Сема. «Пока мы с ним обсуждали их будущее, разбойники молча смотрели на них. При этом половина из них дрожала, и вряд ли от холода, так как погода была просто сказка. Оставшиеся в живых охранники тоже не торопились к нам приближаться. Более того, они даже оружие не опустили, словно ожидая нападения с нашей стороны. Они ваши», — произнес я, откинув щиток. «И вот ты», — я ткнул пальцем в парнишку лет 13, который выглядывал из-под одной из телег и при этом смотрел больше с любопытством, чем со страхом. «Метнись кабанчиком за поворот», — я даже ткнул пальцем в нужную сторону. «Там стоит наш обоз. Скажи им, что все в порядке, пусть двигаются сюда. Старшего там зовут Негод. Давай бегом», — поторопил его я. Пацан вылез под телеги и рванул в указанном направлении. Никто его даже останавливать не стал. «Так, теперь с вами», — я уставился на охранников и обозников. «Кто у вас тут главный?» «Я», — вперед вышел мужчина, в добротной даже на вид одежде. «Меня зовут Лер, и это мой обоз. Мы...» «Отлично», — перебил я его. «Пусть твои люди займутся разбойниками. Свяжут тех, кто сдался, и обыщут мертвых. Вон там в лесу», — я указал себе за спину, где должны были остаться трупы лучников, — еще трое валяются, возможно, живые, но это не точно. «Простите, господин, но как я могу быть уверен, что вы с ними не заодно? Больной, что ли?» — удивился Сема. «Мы вам жизни спасли, а ты еще смеешь на нас наговаривать?» «Нет, господин, простите, господин, просто разъезд», — прокричал кто-то радостным голосом. Я нашел крикуна взглядом и проследил в указанном им направлении. Действительно, вдалеке было видно конный отряд, который мчался в нашу сторону. «Интересно, кто это?» — негромко произнес Сема, встав рядом со мной. «Без понятия», — я пожал в ответ плечами. «Но, судя по их радостным лицам, вряд ли это очередные бандиты». «Патруль стражников», — предположил приятель. «Скорее всего, учитывая, что у них прикид одинаковый». Из-за поворота показались наши телеги. Паренек, которого мы отправили за ними, бежал впереди них. Добежав до своих, он остановился, тяжело дыша. Мужик, который представился Лером, окинул внимательным взглядом наш караван и, убедившись, что никакой опасности они не представляют, потерял к ним интерес. «Молодец, держи». Я достал монетку из мешочка, который использовал вместо кошелька, и щелчком отправил в сторону пацана. Тот ловко поймал ее в полете и, удивленно выпучив глаза, поспешил поклониться. «Спасибо, господин, спасибо». Монета тут же отправилась в рот, заняв место за щекой. Такая себе замена кошельку, как по мне. Главное, чтобы не проглотил случайно. Стоило головной телеге остановиться, как Негод тут же подбежал к нам с Семой. «Осмотри вот этих», — Сема ткнул пальцем в тех, кого он лично зарубил. «Все ценное, что найдете, включая оружие, грузите на телегу. Если будет что-то приличнее того, что есть у вас, можете забрать себе». «Понял, господин». «И в лесу три лучника должны быть, возможно, живые, но раненые. Пусть пара мужиков покрепче проверит». «Сделаю». Негод убежал выполнять наши указания, а люди главы обоза так и стояли, не опуская оружия. Выполнить наши поручения они даже не подумали, даже пленных не связали. Уроды неблагодарные, патруль стражи, а это оказались именно они, доскакали до нас и резко осадили лошадей. Нам то с Семой плевать, мы захлопнули лицевые щитки, и поднятая пыль нам никакого дискомфорта не принесла. А вот обозники закашлялись. Кто такие? Что произошло? Вперед выехал один из стражников. Купец я, господин десятник, зовут Лер. Вперед выскочил глава обоза. Мы ехали в Троус, когда на нас напали бандиты. Бандиты? Взгляд десятника пробежался по трупам, потом по так и стоящим на коленях, но не связанным пленникам, после чего уперся в нас. Ишь, как зыркает, усмехнулся Сема, уверенный, что его не услышат. Да, господин десятник, обстреляли нас, а потом напали. У нас много раненых и убитых. Кто такие? Стражник уставился на плененных разбойников, но те, почему-то, не спешили говорить. Я решил простимулировать их мозговую деятельность и легонько пнул ближайшего. Судя по тому, как тот завалился в бок, при этом сморщившись от боли, со стимуляцией я слегка переборщил. «Крестьяне мы, господин стражник», — затараторил один из разбойников, с опаской посмотрев на меня и постаравшись отодвинуться подальше. «Бесы попутали, есть нечего, да мы просто хотели». «Брешет», — перебил его один из патрульных. «Это банда Ганнера, а вон и он сам валяется», — стражник указал пальцем на одну из жертв Семы, с которого уже успели стащить сапоги и пояс. «Вяжи их, в городе разберемся. А вы, господа», — он уставился на нас, сделав паузу. «Кто говорить будет?» — спросил меня Сема. «Хочешь?» «Да не особо. Ну, тогда придется мне». Я снял шлем и обратился к патрульному. «Наемники мы, десятник, а этих мы освободили из рабства», я махнул в сторону Негота и остальных, которые дружно закивали в подтверждении моих слов, стоило десятнику посмотреть в их сторону. Шли в город, когда услышали шум сражения, вмешались, помогли купцу, не помню, как его зовут. Я разобрался с частью лучников. Трое, если не ошибаюсь, убежали в лес, остальных взяли в плен. Вдвоем, подозрительно уставился на меня десятник. Ну да, я пожал плечами. Да они слабые оказались. Хмурые взгляды оставшихся в живых охранников обоза, что они бросили на меня после моих слов, как бы выражали молчаливое несогласие с моим мнением. Вот только никто из них так ничего и не сказал. «Это ваши люди?» Десятник кивнул в сторону Негота. «Просто попутчики. Тогда я попрошу вас проследовать с нами в город. У вас же есть лошади?» Мы переглянулись с Семой, и, хотя я не мог видеть его лицо, предположил, что подумали мы об одном и том же. По крайней мере, по его эмоциональному фону я понял, что он не против. Да и какой у нас выбор? Отказаться? А если они будут настаивать? А они точно будут настаивать. Драться с ними – не лучшая идея. Нам надо интегрироваться, а конфликт с представителями местной власти явно не пойдет нам на пользу. Как скажешь, десятник, лошади есть. Дай нам пару минут, надо вещи забрать. В это время затрещали кусты и на дорогу вывалилась пара мужиков, которых по моему приказу отправил в лес Негод. Они были нагружены вещами, которые, судя по всему, сняли с убитых мной лучников. При этом, перед собой они толкали одного из разбойников. Они тут же бросили на землю все, что тащили, и подняли пустые руки вверх, глядя на четыре арбалета, направленные в их сторону. Патрульные оказались не лыком шиты. Хорошая реакция. Эти двое наши, я поочередно указал на мужиков, что так и стояли, боясь даже вздохнуть. А этот разбойник, что с остальными? Так, это, мертвы они, господин, не отрывая взгляда от арбалетов, ответил мне один из них. Да, видимо переборщил. Больше там никого нет? Подозрительно спросил десятник, убирая меч обратно в ножны. Лично я больше никого не видел. За остальных не скажу. Никого больше не было, господин стражник, поспешил ответить тот же мужик, когда десятник посмотрел в их сторону. Этого тоже вяжите. Вы двое, свободны. А вещи, господин стражник, патрульный посмотрел на сваленные у их ног шмотки, включая три лука и колчана. После чего кивнул и выдал свое разрешение, приказав снять с луков тетивы. Мы подошли к Неготу. Прощаемся. Дальше сами. Думаю, до города доберетесь без приключений. Спасибо, господин Дэн. Спасибо, господин Сёма. В городе не пропадете? Нет, господин. А что делать с вещами разбойников? Сами разберетесь. Можете продать, а деньги поделить. Только смотри у меня, не вздумай никого обидеть, я попробовал придавить его менталом, и, судя по мгновенно покрывшемуся потом лбу, у меня получилось. Найду и спрошу в двойном размере. Да, господин, я лично прослежу. Верное решение. Бывай, я хлопнул Нигата по плечу и, похоже, снова слегка переборщил, так как его чуть не снесло в сторону. Мы с Сёмой забрали свои сумки, в которые скинули самое качественное оружие и ценные вещи, что нашли в шатре у работорговцев. Там же был и запас еды, воды и небольшой котелок. Когда мы подъехали верхом на лошадях к десятнику, они уже успели связать разбойников и привязать к длинной веревке, конец которой прикрепили к седлу одного их патрульных. Четыре стражника остались с обозом. Не думаю, что кто-то нападет на получившийся караван еще раз, но перестраховаться не помешает, согласен. Мы же не спеша поехали вслед за патрульными. При этом получилось так, что мы с Сёмой ехали по центру. И тут не поймешь, то ли мы важные персоны, то ли, пусть и вооруженные, но пленники. Ладно, будем надеяться на лучшее, но, пока есть такая возможность, надо обсудить с Сёмой нашу легенду. Я перевел взгляд на связанных разбойников, что были вынуждены бежать, глотая пыль. В конце концов, если у нас не получится ассимилироваться в местном обществе по-хорошему, то всегда можно стать разбойниками с большой дороги, только не такими тупыми, как эти неудачники. Глава 11. Судя по разговорам стражников, до города был всего день пути верхом. Вот только с задержанными разбойниками наша скорость уменьшилась раза в два. Во время дороги стражники практически не разговаривали. Так, изредка перекидывались ничего не значащими фразами и подгоняли пленных. Мы же с Сёмой, пользуясь тем, что в шлемах нас никто не слышит, успели на несколько раз обсудить нашу легенду. Заодно оценили наши шансы на побег и сочли их высокими. Вот только целесообразность этого действия стремилась к нулю. Обед мы пропустили, так что пришлось ждать, пока остановимся на ночлег. Мы готовили себе отдельно. Стражники сперва поели сами, потом отдали остатки разбойникам. Ложек им никто не дал, своих у них не было, поэтому ели они руками. Я смотрел на то, как порядка 10 человек пихаются, толкаются, лезут грязными руками в общий котел и поражался уровню местной цивилизации. Солдаты, к слову, тоже манерами не блистали, но на то они и солдаты. Мы с Сёмой на их фоне выглядели чуть ли не аристократами. Мало того, что ели железными ложками, так еще и жевали еду, перед тем, как ее проглотить. Еще и руки перед ужином помыли. Десятник со своими людьми есть не стал. Он ходил по лагерю, осмотрел лошадей, распределил своих людей по дежурствам, а потом, когда мы с Сёмой сели за стол, подошел к нам. «Не помешаю», — разделся глухой голос из-под шлема. «Не, присаживайся», — я слегка сдвинулся, уступая место стражу. «Есть будешь, а то ты вроде не ел со своими». «Не откажусь», — произнес десятник и снял шлем. «Ронг», — удивился я. Сёма тоже удивился, увидев знакомое лицо. Это было понятно потому, как он подавился кашей. «Я разве представлялся?» Десятник напряженно смотрел на нас, видимо, что-то для себя решая. «Нет. Просто показалось, наверное, я решил не обострять, помня странную реакцию Мутака. Похож на одного моего знакомого». «Хороший знакомый?» – спросил стражник, один в один похожий на Ронга. «Можно так сказать, мы с ним через многое прошли. Как вы это сделали?» «Ты про что?» – не понял я вопроса. «Про сны. Ты ведь Дэн, а это Сёма. Необычные для этих мест имена. Ты видел нас во снах?» – удивился я. «Интересно. Один раз случайность, два раза совпадение, согласен. Странно это все», — кивнул Сёма. «Ронг, ты ведь Ронг?» Сёма обратился к десятнику, на что тот молча кивнул. «Просто, чтобы ты знал, мы вам не враги. Если ты видел нас во снах, то сам должен понимать, что, если бы мы захотели, то положили бы весь твой десяток». Ронг посмотрел на своих людей, что уже вовсю занимались своими делами, держась от нас на почтительном расстоянии. Потом перевел взгляд на разбойников, которых снова связали и привязали к дереву. «Вы же внешники», — полуутвердительно, полувопросительно произнес он. «За такими, как вы, охотится Орден Чистых». «Внешники, ты вообще о чем? Мы простые наемники-авантюристы. Сюда нас занесло порталом, когда мы лазили по очередной аномалии». «Простые наемники? В такой броне?» — усмехнулся Ронг. «Нашли в одной из аномалий. Классная вещь, но штучный товар. Там вообще много чего интересного попадается. Так всем и говорите, может и поверит». «Но», — продолжил я за него, когда он остановился, но чистые вас в покое не оставят. Прочитают отчет и начнут вас искать, и в отчете будет указано, что мы, следуя по маршруту патрулирования, увидели сражение и поспешили на помощь. Так все и было, кивнул Сёма. На месте сражения мы обнаружили купца Лиара с охраной и двух наемников, а также, Ронг перевел взгляд на разбойников, остатки банды Ганнера. За него, кстати, отдельное спасибо, долго за ним охотились. Да без проблем, ответил я, нам было несложно, я заметил. Это еще одна причина, почему я вас попросил поехать с нами, а не приказал. Если вы хотя бы в половину так же сильны, как были в моих снах, то я бы просто положил своих людей. Да не стали бы мы с вами сражаться, я покачал головой в ответ на его заявление. Максимум ранили и свалили. Говорю же, нам проблемы не нужны, мы здесь с мирными целями. И что это за цели? Тут же спросил Ронг. Туристические, блин, буркнул Сёма. Мой бывший зам непонимающе посмотрел на Сёму, после чего перевел взгляд на меня. Я же тебе не соврал. Нас действительно забросило сюда порталом с аномалии. Выкинуло в каких-то горах, где мы наткнулись на гоблов. Я внимательно посмотрел на Ронга, который морщил лоб. Гоблы. Вроде были какие-то во сне, не помню. Муток. Шаман Муток, произнес я. Эй, ты чего? Ткнул меня кулаком в плечо Сёма. Старший шаман Муток. Мне потребовалась секунда, чтобы понять, о чем говорит приятель, после чего мы с ним громко засмеялись. На лице Ронга тоже возникла улыбка. «Возможно», — кивнул он, — «что дальше?» «Дальше этот засранец заставил нас завалить опасного монстра, который мешал им жить, и только после этого вывел нас на поверхность. Там мы наткнулись на рабовладельцев». На этих слова Ронг снова нахмурился, освободили их и двинулись по дороге. Хотели попасть в город, осмотреться, понять, куда попали. От этих рабовладельцев что-нибудь осталось? Если ты про тела, то вряд ли. Там под утро стая каких-то шакалов набежала. Сожрали их поди уже. А вещи? Ну, мы взяли несколько безделушек, которые нам показались самыми ценными. Я пододвинул сумку, в которую мы сложили доставшиеся нам в наследство побрякушки. На, смотри, или тебя что-то конкретное интересует? Да, нет, не знаю, произнес Ронг, после чего начал перебирать вещи в сумке. Беседа прервалась. Я, пользуясь моментом, доел уже остывшую кашу. Получилось, кстати, неплохо. Негод, вместе с нашими вещами, передал нам еще мешочек с разными травами, которые они добавляли в еду для вкуса. За неимением нормальных специй сойдет. Хм, занятная вещица, наконец произнес Ронг, держа в руках цепочку с амулетом. Угу, с главного сняли. Думал загнать в ломбард. Куда? Не понял Ронг. Ну, в магазин какой-нибудь. Или вообще ювелиру. Сколько вы за него хотите? Хм, неожиданно. Он тебе так понравился или... Ронг не стал нам больше ничего объяснять. Мы переглянулись с Сёмой, после чего он пожал плечами. Да бери так, в знак наших дружеских отношений. Взятка? Хех, я от неожиданности чуть не подавился. Какая еще взятка? Подарок, от доброты душевной. Хорошо, Ронг шустро убрал цепь куда-то за пазуху. У вас бы в любом случае его никто не купил. Это еще почему? Опередил меня с вопросом Сёма. Приметная вещица. Темнишь, десятник, я недовольно покачал головой. Еще там было три мечника. С шрамом на левой щеке был, вдруг подался вперед Ронг. Не помню. Да и темно было, ответил я. Был, произнес Сёма, принявшись копаться в свертке с самым ценным оружием. Вот один из них его. Приятель протянул Ронгу три меча. Тот сразу же схватил один из них, сжав челюсти так, что у него желваки взбухли. Он мертв? С трудом разжав зубы спросил десятник. Мертвее некуда. Надеюсь, это был не твой друг? Нет, резко замотал головой Ронг. Скорее наоборот. Я из-за него чуть в рабство не угодил. Ты? Да ладно, удивился я. Сны? Дошло до меня. Да, кивнул он в ответ. Я вам должен. Прикроешь на въезде в город, и мы квиты. Ну и отчет не слишком подробный делай, предложил я. Договорились. И, еще раз спасибо. Ронг встал и пошел к своей лошади. Пара стражников мазнула по нему взглядом, но ни о чем не спросили. Ночь прошла практически спокойно. Доверия местным блюстителям правопорядка у нас не было, поэтому мы опять дежурили с Сёмой по очереди. Поэтому я первым заметил, когда один из разбойников умудрился перетереть веревку, которой были связаны его руки, и попытался сбежать в ночной лес. Кричать, а тем более вставать, желания не было никакого. Поэтому я просто сломал менталом ветку с его стороны. Постовые моментально повернулись на звук и увидели несостоявшегося беглеца. Нет, он попытался скрыться, вот только я подсек ему ноги веревкой. В темноте выглядело так, что он просто запутался в ней и споткнулся. Беглецу намяли бока, заново связали и на этом успокоились. Больше дураков не оказалось. Хотя, я уверен, они были бы рады свалить куда подальше. К воротам в город мы подошли ближе к обеду. При этом еще минут 20 тащились по пригороду. Множество лачуг, разной степени изношенности, окружали город со стороны въезда. Как объяснил нам Ронг, здесь ютились те, кому не нашлось места в самом городе, либо те, кто не хотел платить за въезд. Местное гетто, короче, к воротам вела длинная очередь. Однако наш отряд пропустили без проблем. Разбойников заковали в деревянные колодки и сразу же куда-то увели. С нас взяли пошлину за въезд и лошадей. Уже находясь внутри города, мы распрощались с Ронгом. Он дал нам пару советов, где мы можем остановиться на ночлег и что стоит посмотреть. По всему выходило, что с достопримечательностями тут туго. Вообще не развит туристический сектор. Мы поехали по главной дороге, с интересом посматривая по сторонам. Ничего интересного. Унылые домики из камня и дерева, в основном двух- и трехэтажные. Стекол нет, затянуты какой-то пленкой. Сомневаюсь, что полиэтиленовый. Остановиться решили в третьей по счету таверне гостиницы. Первые две выглядели откровенно непрезентабельно. Не удивлюсь, если там и клопы есть. Да уж, такая себе средневековая романтика. В гостинице мы оставили лошадей и заплатили за двухместную комнату на два дня вперед. Скинув большую часть вещей и заперев свой номер, мы отправились на прогулку. Основной задачей было найти место, где можно сплавить ненужное барахло, что мы взяли с работорговцев и разбойников. После более чем часа блужданий, мы нашли что-то типа торговой улицы. Вот только, судя по закрытым дверям, рабочий день у большинства из торговцев уже закончился. В таверну мы вернулись еще спустя полтора часа. Указателей здесь не было, поэтому пришлось поплутать. Но, тут мой косяк, не сразу вспомнил про карту. С ней дело пошло веселее, правда пару раз я завел нас в тупик. Еще один раз нас попытались ограбить, но стоило Семе достать меч, как незадачливые грабители исчезли, словно их тут никогда и не было. С трудом найдя свободный столик, мы приступили к ужину. Столик, к слову, был занят какими-то мутными и дерзкими типами. Он вообще изначально предназначался явно для четверых, поэтому, за неимением свободных мест, мы к ним и подсели. Вот только сидящие за ним типы оказались дикими грубиянами. Мы даже рта раскрыть не успели, как нас попросили убраться с их глаз. Еще и побоями угрожали. Пришлось поучить их манерам. После того, как мы сломали им носы и вышвырнули из-за стола, в зале ненадолго наступила тишина. На нас посмотрели, оценили и вернулись обратно к еде. Типы же, зажимая носы руками, свалили из таверны, шипя под нос ругательства и обещая нам смерть в страшных муках. «Не переборщили?» – спросил я Сему. «С волками жить, по-волчьи выть», – философски ответил он. «Сами виноваты, а вежливость тут воспринимают как слабость. Поэтому, не стоит их жалеть. Мы все сделали правильно. Давай лучше есть». Тут он был прав. Еда хоть и была далека от ресторанной, но после того, чем мы питались в пути, даже слегка подгорелое мясо воспринималось как пища богов. Ну, не совсем так, но близко. А вот местное пойло мы пить не стали. Обошлись водой, которую залили в свои кружки, дабы обезвредить. Не хотелось бы провести ночь в позе орла в местном туалете. Засиживаться мы не стали, тем более, что пьянка постепенно набирала обороты. Поднявшись в свою комнату, первым делом проверили вещи. Судя по тому, что все было на своих местах, никто в наше отсутствие по ним не шарился. Прежде, чем лечь в кровать, я поднял матрас и прошелся по нему менталом. Судя по получившемуся кому грязи, содержимое матраса не меняли с момента его появления на свет. То есть я привел его в идеальное состояние, каким он давно никогда не был. Следом пошло покрывало, которое выполняло тут роль одеяла. Грязи тут было меньше, то все же персоналу надо явно лучше стараться. Закончил чистку подушкой. Та же история. Сема, глядя на ментальную химчистку, попросил меня провести те же манипуляции с его постелью. Итогом стал спрессованный ком размером с половину кулака. Мусорки тут не было, поэтому я просто выбросил этот ком в окно, которое тут же закрыл. Не хватало, чтобы к нам ночью еще кто-нибудь забрался. Хотя, судя по щели между ставнями, тут не надо быть великим взломщиком, чтобы поднять щеколду. Остается надеяться, что таких идиотов не найдется. Раздевшись и сполоснувшись в специальной комнате, которая была общей для всех на этаже, я, чистый, сытый и довольный, лег спать. Проснулся среди ночи, резко. Пару мгновений пытался понять, что меня разбудило, пока не обратил внимания на скрип в районе окна. Там снова что-то зашуршало, после чего створки раскрылись, словно кто-то снаружи потянул их на себя. Все-таки нашелся какой-то идиот. А ведь я так надеялся хоть одну ночь поспать спокойно. Глава 12. Время, для того, чтобы забраться к нам в комнату, грабитель выбрал удачное. Небо было закрыто облаками, так что царила практически полная темнота. Вдобавок, улицы здесь, если и освещались, то только центральные. Фигура взломщика лишь слегка выделялась на фоне окна. Он уже забрался на подоконник и собирался залезть внутрь. Шуметь мне не хотелось, так что я просто долбанул менталом, постаравшись сформировать луч поуже, дабы не повредить изысканный интерьер нашего номера. Темную фигуру моментально сдуло наружу. Все, что он успел выдать, это что-то типа «хы-хы». Створки, что он так до конца и не открыл, тоже задело. Они с силой ударились о внешнюю стену и, по инерции, закрылись обратно, громко при этом хлопнув. Я удержал их менталом, чтобы они не раскрылись вновь, и также, не вставая, накинул защелку, которая, как оказалось, вообще не защищала от ночных грабителей. Что случилось? Раздался голос Семы, который уже сидел на своей кровати, сформировав в руке небольшую кляксу тьмы. По крайней мере, я предположил, что он это сделал. Уж больно характерно он держал руки. «Сквозняк», — ответил я, внутренне усмехнувшись. «Да уж, тут с этим жестко. Не могли что ли нормально щели заделать?» Пробурчал Сёма себе под нос, ложась обратно в кровать. «Уроды! Такой сон замечательный снился, эх!» Он еще что-то тихонько побормотал, но уже через десяток секунд с его стороны доносился только сап. Вот, что называется крепкий сон. А вот я ее почти час ворочился, никак не мог уснуть. Даже встал в итоге и, открыв ставни, осмотрел внутренний двор. Тела незадачливого воришки под окнами не обнаружилось. Выглядывать наружу было страшновато. А вдруг зарядит из темноты стрелой из лука или арбалета? Поэтому я, пусть и с трудом, но сформировал перед собой что-то типа щита. Полезная штука. Надо больше тренироваться в его формировании. Заснул я только под утро, всю оставшуюся ночь проведя в полудреме. Мне все казалось, что очередной воришка снова хочет залезть в окно, а один раз почудилось, что кто-то стоит у дверей. Правда, никто так и не попытался проникнуть через них внутрь. Разбудил меня до тошноты бодрый голос Семы и лучи солнца, что били в раскрытое настежь окно. «Вставай, Соня, ну и гораздо же ты дрыхнуть, отстань». Я накрылся покрывалом и отвернулся к стене. «Будь человеком, дай поспать, да сколько можно, у нас еще дел выше крыши. Вставай, пока завтрак не остыл». «Какой еще завтрак, который я нам заказал, будет готов через 10 минут». «Ну, по крайней мере я так понял», с сомнением в голосе произнес приятель. «Ты же не отстанешь?» — обреченно спросил я его. «Не, даже не видя его лицо, я был уверен, что он вовсю улыбится. Да чтоб тебя, сейчас встану». С громким вздохом, в который постарался вложить всю свалившуюся на меня несправедливость, я сел на кровать. Взгляд тут же метнулся в сторону раскрытых ставней. «Ты открыл?» — я кивнул в сторону окна. «Я, кто еще?» — ответил Сёма. «Там, кстати, под нашими окнами земля свежим песочком присыпана. Представляешь?» — произнес он и внимательно так на меня посмотрел. «Представляю, хм, значит, это был не сквозняк?» Вместо ответа я посмотрел на друга, попытавшись выразить всю ту иронию и скепсис, что испытал, услышав его предположение. «И кто это был?» «Да откуда я знаю?» Услышал шорох, проснулся, увидел силуэт, вдарил так, чтобы отбить все желание шариться по чужим вещам, и все. «Даже с кровати не встал, что ли?» — удивился Сёма. «А зачем мне?» — спросил я в ответ, потянув на себя ставни, при этом даже не шелохнувшись. «Интересно, судя по всему, ты слегка перестарался. Ну, бывает. Да и не факт, что он помер. Почему ты так решил?» «Да я просто потом все же встал, чтобы посмотреть, что да как. Тела не было, тебя могли подстрелить». «Не, я же не дурак». С этими словами я сформировал перед собой небольшой щит. «Кинь в меня что-нибудь». «Да без проблем». Сёма тут же плеснул в меня водой из кувшина, который держал в руках. Вода спокойно прошла сквозь мою защиту, окатив меня с головы до пояса. «Эф-эф-эф, ты чего делаешь?» — возмутился я. «Ты же сам попросил», — усмехнулся он, без единого намека на раскаяние. Спустя мгновение в меня полетел и сам кувшин, но, врезавшись в невидимую стену, разлетелся на части. Я от него такой подставы не ожидал и, потеряв контроль, не удержал щит, который моментально пропал. «Хм, здорово», — обрадовался Сёма. «А если так?» — он потянулся рукой к поясу, где у него висел нож. «Стой, погоди», — закричал я. «Ты что творишь? Так ты же сам нашел место. Дай одеться хоть, потом будем пробовать, когда доспех надену». «Ну, так неинтересно», — протянул Сёма. «Нормально», — отрезал я. «Если хочешь, можем на тебе потренироваться. Поставлю щит и буду в тебя из арбалета стрелять. Потом, так потом», — тут же согласился Сёма. «И вообще, лучше, конечно, на каком-нибудь чучеле сначала попробовать». Когда я умылся, и мы спустились вниз, к нам тут же подошла служанка и поставила перед нами что-то типа яичницы с овощами и мясом. Выглядело сие блюдо не особо привлекательно, но на вкус оказалось очень даже ничего. Правда, на мой взгляд, местный повар слегка перестарался с перцем. Островато получилось. В зале, помимо нас, было от силы человек 10. Кто-то сидел небольшими группками по 2-3 человека, кто-то завтракал в одиночестве. На наше появление никто внимания не обратил, хотя спустились мы в броне, хотя нет, не так, на нас никто не посмотрел, а вот внимание я ощутил, причем было оно разное. Если от пары одиночек повеяло любопытством, смешанным с толикой опасения, то вот от группы, состоящей из 3 типов суровой наружности, явно шла волна злобы и жадности. Интересно, с чего бы такой странный эмоциональный коктейль, когда и чем мы их успели задеть, что они так на нас реагируют. Хотя, если это подельники того тихушника-неудачника, что вылетел сегодня ночью в окно, то тогда все встает на свои места. «Какие планы на сегодня?» — спросил я Сему, стоило нам закончить есть. «Да как и хотели. Берем все барахло, что у нас есть, и идем его реализовывать. По ценам я вчера примерно прикинул, так что если нас и наколют где, то не думаю, что слишком сильно. Похоже на план. Двинули. Погнали». Мы вернулись в номер, взяли подготовленные сумки и пошли делать деньги. Путь наш лежал через местный рынок на торговую улицу. Народу на улицах было не сильно много, спешить нам было некуда, так что мы шли неторопливым шагом и проникались местной атмосферой. Можно было бы отправиться на лошадях, но мы решили прогуляться. На рынке, в отличие от улиц, народу было побольше. Мы обошли несколько торговцев, но цена, которую они предлагали за наш товар, нас не устроило. В итоге мы плюнули на этих барыг и пошли искать лавки поприличней. То, что мы приняли решение, стало понятно уже в первом магазине. Зашли мы туда, опираясь на вывеску, где было нарисовано что-то типа штанов и рубахи. Угадали. Оказалось, что торговец специализируется исключительно на одежде. Мы вывалили ему на прилавок все барахло, что собрали с работорговцев и бандитов. Он сначала посмотрел шмотки с брезгливым выражением лица и собирался нам что-то сказать, даже открыл рот, но потом уткнулся в наши хмурые лица, пробежался взглядом по броне и вернулся к разбору одежды. Не могли постирать, прежде чем нести это ко мне на продажу? Все-таки не сдержался он. «О чем ты, любезный?» — спокойно спросил я. «Все вещи чистые. Еще бы им быть грязными, если я лично прошелся по ним менталом, убирая всю грязь. А это что?» — он ткнул пальцем в пятно, которое явно осталось от крови. «Видимо, что-то я все же пропустил. Отдадим со скидкой, так и быть», — махнул я рукой. «И не надо делать такое несчастное выражение лица. Все вещи качественные, почти не ношенные». Торговец хмыкнул себе что-то под нос и продолжил перебирать вещи. Что бы он там ни говорил, но по его эмоциональному фону было понятно, что вещами он доволен. А то, что говорил он противоположное, это все профессиональная деформация личности, не иначе. 10 монет за все, в итоге выдал он через несколько минут. «Отлично», — улыбнулся я в ответ на его реплику. Он же от моих аж просиял. А какая волна довольства от него пошла. 10 золотых, это хорошая цена, мы согласны. За золотых, у него аж глаз задергался. Г, господин не так меня понял. Конечно золотых, не серебряных же. Это просто преступление отдавать такие прекрасные вещи за более низкую цену. Но позвольте, — возразил он, — они не стоят 10 золотых. Так и быть, только потому, что мы торопимся, отдам вам все за 9,5. От моих слов торговец начал хватать воздух ртом. «Это грабеж», — возмутился он. «У вас никто их не купит за такую цену. «Грабеж – это ваше первое предложение?» Я перестал улыбаться и упер в него тяжелый взгляд. «Я готов взять вот это», – он отодвинул в сторону самые хорошие вещи, «за 5 монет». «Вынужден отказать», – я покачал головой в ответ. «Мы поштучно не продаем, только оп или все или ничего». Говоря это, я не боялся, что он вдруг откажется от дальнейшей торговли. Я четко ощутил его интерес к 3 вещам, готов биться об заклад, что просто так нас уже не отпустит. А значит, на этом можно сыграть. Вышли мы от него только через 30 минут. При этом я чувствовал себя так, словно не языком чесал, а мечом махал, двуручным, как минимум. Итогом торговли стали 7 монет золотом и еще горсть разной мелочи. «Ну ты монстр!» – выдохнул Сема, когда мы отошли от лавки 3 метра. «Ты где так торговаться научился, и откуда цены так хорошо знаешь? Фирма веников не вяжет», с важным видом произнес я, но не сдержался и засмеялся, глядя на кислое выражение лица Семы. «Ментал, мой друг, великая сила. Просто я чувствовал, когда подходил к порогу цены, которую он был готов дать за каждую вещь. Можно было бы чуть больше с него взять, но я просто заколебался уже. Но, в любом случае, получилось лучше, чем я рассчитывал, и явно больше, чем нам предлагали на рынке. И знаешь, что еще важно? Что же, мы обошлись без лишних глаз. Как думаешь, сколько бы появилось желающих отобрать наши кровные? Обломались бы», — мрачно усмехнулся Сема. «Да», — согласился я, — «вот только к чему нам лишние проблемы на пустом месте создавать? Да у меня складывается ощущение, что проблемы сами нас постоянно находят. Оружие мы тоже продали. Причем денег выручили чуть больше, чем за шмотки. Уж не знаю, в чем дело, но, судя по эмоциям продавца, он считал, что заплатил нам даже больше, чем собирался. Плевать, на первое время денег хватит, а там уже что-нибудь придумаем. На тех же монстров охотиться будем». Поплутав по городу до обеда, мы нашли здание, где обитали наемники. Не обращая внимания на любопытные взгляды, мы зарегистрировались у местного начальника и получили перстни. Правда, пришлось выйти на тренировочную площадку и продемонстрировать наш уровень владения оружием. Мы заранее, пока нас никто не слышал, договорились, что жилы рвать не будем. Но и так, не особо напрягаясь, каждый из нас провел примерно по 10 боев. Причем соперники с каждым разом выходили все опытнее. А еще они, похоже, начали злиться. Хотя вначале строили из себя тертых жизнью бойцов. Они нас вообще, судя по их эмоциям, сначала за бойцов не принимали, да их шепотки мы слышали. Мужики посчитали нас кем-то типа третьих сынков богатеньких родителей, которым отцы купили модные доспехи и выгнали из дома. По итогу, мы отказались дальше сражаться, сославшись на усталость. Хотя я и чувствовал в себе еще силы, да и магией мы не пользовались. Стоило нам получить серебряные печатки, как мы тут же оттуда свалили, предварительно купив всем выпивки. Типа проставились. Вроде народ немного оттаял. Еще одной остановкой стала гильдия аномальщиков. Она была в разы меньше, чем место, где обитали наемники, а вот контингент особо не отличался, только если за счет снаряжения. А так, все такие же хмурые рожи, все увешаны оружием, правда, доспехи отличались в лучшую сторону. Они были какие-то необычные, отдаленно напоминали наши, но на 10 классов пониже. Хотя у единиц я заметил небольшое свечение в разных частях доспехов. У кого-то это был центр груди, у кого-то область сердца, у одного так вообще между лопатками светилось. Такое свечение могло говорить об одном: они усиливали свои доспехи магией. И вот тут возникает вопрос: они сами ей владеют или им их источники энергии кто-то заряжает? Здесь, слава богам, ни с кем драться не пришлось, а вот языками почесать, да. Мы рассказали им про рейд по земле морков. Кстати, то, что орки были зеленые, нам сначала даже не поверили и сочли, что мы все выдумали. Ладно, хоть один из владельцев усиленного доспеха подтвердил наши слова. Правда, его подтверждение звучало в духе: один знакомый моего знакомого, который ходил в отряде другого знакомого, как-то говорил про зеленых орков. Также их заинтересовали наши похождения под горами. История экстремального купания Семы была встречена дружным хохотом. Причем друг смеялся наравне со всеми. То, что нас закинуло сюда порталом, народ воспринял по-разному. В основном, конечно же, ругались. Причем ругались на непредсказуемость аномалий. Оказалось, что наш случай хоть и редкий, но не уникальный. Про сражение с ужасом тоже упомянули. Правда, не особо вдаваясь в детали. По всему выходило, что мы просто сдерживали и отвлекали монстра, пока шаманы гоблов его убивали. В подтверждение своих слов, я достал бутылек с зельем, которое сварганил Муток. Один из аномальщиков быстро куда-то убежал, и минут через 20 вернулся в сопровождении щуплого мужика, с дергающимся глазом. Оказалось, что это был алхимик, что работал с добычей, которую ему приносили сюда охотники. С нашего разрешения, он взял бутылек, вылил пару капель себе на ладонь, после чего долго туда вглядывался, что-то шепча под нос. Результатом сканирования стало заявление, что сие зелье способно укрепить кожный покров перманентно. Нам тут же поступило множество предложений продать данный товар. Пришлось вежливо отказать, но пообещать подумать. Тут нам тоже выдали кольца, правда только медные. Для того, чтобы расти в местном табеле о рангах, придется брать заказы и выполнять. После того, как мы закончили свой рассказ, остальные тоже решили поделиться историями из своих жизней. Несмотря на то, что многие из них явно привирали, послушать было интересно. Заодно узнали о повадках разных тварей. Пообедали тут же. Мы снова всех угостили, для чего пришлось расстаться с одной золотой монетой. С одной стороны, дороговато нам обошелся данный банкет, но, с другой стороны, мы теперь для них вроде как свои. Обратно в свою гостиницу мы добирались уже в темноте. Алкоголь мы не пили, так что чувствовали себя хоть и слегка уставшими, но по сторонам поглядывать не забывали. Может быть, поэтому чистого, в сопровождении 6 типов в броне и при оружии, мы заметили первыми и тут же вжались в стену. Нас они не заметили. Да они вообще по сторонам особо головами не крутили. У них было занятие поважнее. Они вели пару пленных, со связанными руками и с мешком на голове. Самое бесивое, что шли они в нашу сторону. И что делать, когда они нас заметят, я не знал. Я понимал, что, скорее всего, придется их мочить, но не хотелось бы это делать в нескольких метрах от центральной улицы, где время от времени проходил патруль стражи. Тем не менее, в случае обнаружения, мы с Семой приготовились бить первыми. Не пришлось. Не доходя до нас пары десятков метров, они подошли к одной из дверей. Несколько секунд возни с замком, и они, один за другим, нырнули в темный проход. Расстояние между нами позволило мне почувствовать их эмоции. Предвкушение и радость у чистого, скука и безразличие у бойцов сопровождения, смесь страха и тоски у пленных. Дверь захлопнулась за спиной бойца, что шел последним, и мы, наконец, отлипли от стены. Еще с полминуты мы прислушивались, пытаясь уловить подозрительные звуки, но так ничего и не услышали. Мы осторожно двинулись вперед, торопясь, как можно быстрее, миновать эту дверь. Вот только стоило нам с ней поравняться, как мы оба замерли. Не знаю, почему остановился Сема, но меня просто накрыло волной боли и страха. Не знаю, что они там делают с пленниками, но явно ничего хорошего. «Мы должны вычистить это место», — глухо произнес Сема. «Оттуда такой тьмой несет, что я, по сравнению с ней, цветочная фея. Сема, Дэн», — перебил он меня, — «прошу. Понимаю, что это, возможно, необдуманно, но я должен туда попасть. Меня туда почти физически тянет. Хрен с тобой, золотая рыбка. Прикрой, попытаюсь разобраться с замком». Присев перед замочной скважиной, я на секунду задумался. Очень это все странно. Я не стал говорить Семе, но меня тоже туда тянуло. Надо постараться все сделать быстро. И очень желательно тихо. Глава 13. Как я и предполагал, замок здесь был несложным. Нет, может, по сравнению с другими, что использовали в этом мире, он как-то выделялся, но, на мой взгляд, местным умельцам еще совершенствоваться и совершенствоваться в замочном деле. Сперва я подергал менталом засов, он же ригель, посмотрел, что там его блокирует. Света было мало, но мне хватило, чтобы понять. После этого, я отжал в нужных местах, где-то приподнял, и, в итоге, замок слегка щелкнул и открылся. «Готово», — негромко произнес я, потянув на себя дверь. «А во, ты где так научился?» «Да вот, тут немного, там чуть-чуть, да ты полон сюрпризов, Дэн. Кто бы мог подумать, что в тебе дремлет талант великого домушника? Ха-ха, нашел время шутить. Заходи скорее, пока никого нет». Я шагнул внутрь дома, Сема тут же последовал за мной. Мы оказались в небольшой прихожей, где было две двери. Помещение было абсолютно пустым, если не считать лавки вдоль стены и бочки в углу. «Куда дальше?» — спросил Сема шепотом. «Я-то откуда знаю?» — раздраженно ответил я. Сёма подошел к правой двери и потянул ее на себя. Издав еле слышимый скрип, она отворилась. С нашего ракурса была видна темная комната, длинный стол, пара лавок, несколько стульев и что-то типа открытой печки. Может, там еще что было, но я уже не рассмотрел. Да и дело не в том, что там было, а чего не было, точнее, кого. Там вообще не было ни души, пусто. Не, может, они дальше прошли, но что-то я сомневаюсь. Аккуратно прикрыв дверь, мы попытались открыть вторую. Закрыто. Странно, учитывая тот факт, что на ней не было ни намека на замочную скважину. А если скважины нет, а дверь закрыта, то это значит что? Верно, ее закрыли изнутри. Ну, кто у нас тут гений тайного сыска и вообще великий логик столетия? У нас было два варианта, либо сломать дверь силой, либо мне надо было попробовать отпереть засов, что закрывал дверь изнутри. Как это сделать, я не имел ни малейшего понятия. Заперто. Скорее всего, на засов, пришел к схожему выводу Сёма. Сможешь открыть? Сомневаюсь. Я же не вижу, что мне надо двигать. Тогда подвинься. Приятель оттер меня от двери, после чего вытянул руку, не донеся ее до деревянной поверхности сантиметров 10. От Сёмы, в сторону двери, вытянулся жгут, словно состоящий и клубящийся тьмы. Туман накрыл область, где, предполагаемо, мог находиться засов. Дерево тут же начало гнить. Хотя нет, не так, оно начало превращаться в труху. Выждав 3 секунды, Сёма прервал поток, достал нож и потыкал им в обработанный тьмой участок. Кусок двери, от прикосновения ножа, тут же опал на пол. «Да ты ювелир!» – похвалил я друга, глядя на получившееся отверстие. Сёма умудрился прожечь дверь насквозь, и сквозь получившуюся дырку я мог видеть часть засова. Можно было бы засунуть внутрь руку и отодвинуть его в сторону, но я как-то не горел желанием прикасаться к материалу, что еще нес на себе часть тьмы. Вместо этого, я сдвинул засов своей силой. Тот ушел в сторону на удивление легко и тихо. Вот тут сразу видно, что некто не скупился на смазку. Особенно, если сравнивать с соседней дверью. Как по мне, так это явный знак, что этой дверью пользуются намного чаще. Я потянул незапертую дверь, и мы увидели ступеньки, ведущие куда-то вниз. На стенах, примерно каждые 3 метра, висели масляные светильники. Света они давали мало, чадили, воняли, но лучше уж так, чем промахнуться в темноте мимо очередной ступеньки и полететь кувырком вниз. А это легко могло произойти, учитывая, что ступеньки были разного размера. Уж не знаю, специально это было сделано, или просто у строителей росли руки не из того места, но факт остается фактом, лестница полный отстой. Стоило нам спуститься по этому архитектурному позору, как мы уперлись в очередную дверь. На этот раз она была не заперта. Я тихонько потянул ее на себя, и по ушам тут же ударили громкие крики, наполненные болью. «Какого?» – негромко выругался Сёма, и, шагнув вперед, рванул дверь на себя. Перед нашими глазами предстала не самая приятная картина. Одно большое помещение было уставлено различными приспособлениями, которые, по моему мнению, могли служить лишь для одного – причинения боли другим. Не сказать, что я великий эксперт, но дыбу я опознал, тем более, что она была занята и активно использовалась. В тот момент, как Сёма распахнул дверь, лысый мужик, в кожаных штанах и кожаной же жилетке на голое тело, как раз крутил ворот, заставляя висящего на дыбе мужика орать, срывая голос. Вообще, конечно, удивительно, как мы сразу не услышали эти крики. Может, какая-нибудь магия, что не выпускала звуки наружу. Пленники, которых мы видели на улице, уже были раздеты догола. 2 девушки и парень, все 3 молоды, не больше 19 лет. Их привязали к деревянным рамам, разведя в сторону руки и ноги. Одна девушка находилась в вертикальном положении, а вот рамы второй девчули и парня были опущены горизонтально таким образом, что они висели лицом вниз. Над ними стояли 2 чистых, в своих белых балахонах. В руках у них были ножи, которыми они резали спины своих жертв. Нет, не резали, скорее, вырезали. Точно, они что-то вырезали на спинах бедолаг, при этом последние вообще не издавали ни единого звука. «Твари!» – прорычал Сёма, доставая меч и формируя в другой руке шар тьмы. Я полностью разделял его мнение на этот счет, но осуждал то, как он начал действовать. Ведь можно было сначала осмотреться, а потом, пока нас не успели заметить, уничтожить ближайших врагов. И да, все находящиеся в этом помещении, кроме пленников, были врагами. А так, даже несмотря на то, что мужик на дыбе начал орать еще громче, хотя, Казалось бы, это было невозможно, Сёму услышали. В нашу сторону повернулись головы сразу двоих сопровождающих, которые до этого с интересом наблюдали за карвингом по людям. Сёма бросился на того, что крутил дыбу, так как он стоял к нам ближе всех. Резкий удар мечом, с доворотом корпуса, и любитель кожаных штанов заливает кровью свою жертву. Причем дыберуемый заорал еще громче, так как его уже мертвый мучитель, так и не разжал руки и, падая, сделал еще один проворот механизма. «Услышь нас, о великий!» — раздался крик со стороны чистых. Я бросил взгляд в их сторону и увидел, как они синхронно подняли вверх ножи, которыми только что резали своих жертв, и также синхронно вонзили их в спины парня и девушки. «Сраные сектанты!» — не скрываясь, закричал Сёма и метнул в ближайшего чистого шар тьмы. К счастью последнего, местные охранники наконец начали действовать. Двое побежали ко мне, видимо решив, что раз я до сих пор не достал оружие, то менее опасен, остальные четверо рванули в сторону моего друга. Вот один из них случайно встретил снаряд Сёмы грудью. К крикам мужика на дыбе добавился еще один, тоже мужской, но уже принадлежащий члену другой команды. Хотя продлился он недолго, довольно быстро перейдя в булькающие хрипы, когда тьма, разъев броню, добралась до легких. Дальше я уже не смотрел, переключившись на своих противников. Оба они были вооружены короткими мечами и вид имели исключительно воинственный. Махать тут цепью было бы неудобно, поэтому я вытащил из-за пояса нож. Хороший такой, возможно даже охотничий. Увидев такое несерьезное, по сравнению с их оружием в моих руках, они переглянулись, довольно усмехнулись и одновременно на меня напали. Я сделал шаг в сторону и дернул в сторону правого противника. Таким образом, я закрылся его телом от второго. Два быстрых удара, и прислужнику чистых придется искать новую почку. Если он, конечно же, выживет, что очень вряд ли, я лично прослежу, чтобы этого не случилось. Второй еще даже не понял, что остался, по факту, один, как я уже напал. Я зашел ему за спину и тут же ударил его в шею ножом. Пинок в спину и добить первого. Второй сам сдохнет, ибо горло я ему нехило так распорол. Сёма успел разобраться с тремя противниками. Последний не спешил на него нападать, пятясь в сторону своих хозяев. Те уже бросили свои призывы молитвы. «Вы кто такие?» – визгливым голосом прокричал один из них. «Твоя смерть!» – бросил Сёма, делая широкий шаг и к хренам отрубая кисть последнего мечника. Ту самую кисть, что сжимала меч. «Сколько пафоса!» – пробормотал я себе под нос. «Добей девчонку! Никто не должен уйти!» – прокричал указание все тот же визгливый. Его напарник молча дернулся в сторону последней оставшейся в живых пленницы. Добежать и помешать ему ее убить – мы не успевали, он успеет раньше. Факт, хотя, я подхватил менталом валяющийся у меня под ногами короткий меч и метнул его в чистого. Он не добежал до девчонки пары шагов, упав на землю, пробитой острой железкой насквозь. Последний чистый начал что-то бормотать, выдавая при этом какую-то распальцовку. Сёма зря кричал, приятель не стал ждать, пока сектант завершит свои манипуляции, и захлестнул его шею плетью из тьмы. Тот попытался руками освободиться от удушения, но добился лишь того, что кожа на пальцах потекла словно воск. Сёма мог бы добить его мечом, но не стал. Вместо этого он стоял в паре шагов от мучителя, что примерил на себя роль своих жертв. Стоял и смотрел, пока из глаз чистого не ушла жизнь. Я же пробежался по мечникам, чтобы убедиться, что они мертвы. После этого направился к девушке, что так и висела на раме, с ужасом глядя на произошедшее. «Не убивайте, прошу», – прошептала она еле слышно. При этом, по ее лицу текли слезы. «Не переживай, даже не собирался», – я попытался ее успокоить. Хотя тут я слегка покривил душой, так как мыслишка, что она является нежелательным свидетелем, и по-хорошему ее бы устранить, в голове у меня мелькнуло. Вот только я тут же прогнал ее прочь. «Сейчас я тебя освобожу. Сперва я хотел перерезать веревки, что удерживали ее в висячем состоянии, но потом я посмотрел повнимательнее на конструкцию, а не на девушку, и нашел устройство, которое и служило для натяжения веревок. Немного возни, и руки и ноги бедняжки ничего не удерживает. Косяк, как-то я не подумал, что она упадет. Ладно, хоть успел поймать в последний момент. Где твоя одежда? Не знаю, ответила она. От холода или от страха, ее зубы так стучали, что я начал всерьез переживать за ее эмаль. «Жди здесь, сейчас что-нибудь найду». «Все нормально?» – спросил я Сему, проходя мимо. Он так и стоял, глядя на тело Чистого. «Порядок», — коротко ответил он. «Как думаешь, чем они тут занимались?» «А разве не очевидно?» — удивился я. «Чем могут заниматься гребаные сектанты?» «Да нет, я в глобальном смысле. Ты же слышал, как они звали какого-то великого. Мало ли какие у них обряды. Сейчас нам надо думать о другом. Как отсюда выбраться, и при этом не попасться страже?» «Да-да», — задумчиво протянул Сёма. «Я оставил своего друга в покое и двинулся в сторону стола, на котором валялись какие-то тряпки. Возможно, одежда пленников. Двигаясь туда, я прошел мимо дыбы. Висящий на ней тип, кстати, не орал. Похоже, помер. Когда я уже прошел мимо него, он вдруг дернулся и снова заорал. Твою мать, напугал. Я аж дернулся от неожиданности и чуть не вдарил по нему менталом. Живой? Удивительно. Сейчас помогу». Я подошел к рычагу, на котором так и лежал труп экзекутора, скинул мертвое тело и потянул рычаг на себя. Дыба пришла в движение, возвращая мужика в нормальное положение. Я открыл замки, что удерживали колодки, и мужик упал на пол. Чем ему помочь, я понятия не имел. Выглядел он хреново. Вот только, на моих глазах мужика начало трясти, после чего у него удлинились ногти, превратившись в когти. Он поднял голову, и я увидел, что его зрачок стал вертикальным. Выстреливший в мою сторону длинный язык я отбил на рефлексе, после чего, прямо из положения сидя, отпрыгнул назад. «Какого хрена, Сёма?» — закричал я, глядя на то, как мужик начал зеленеть. «Убитеть!» — прошипел он и прыгнул в мою сторону. Я увернулся, пропуская его мимо себя. Вот только он умудрился извернуться и пнуть меня ногой в грудь. Ощущение, словно лошадь легнула. А ведь это я еще в доспехе был, иначе он бы мне ребра сломал. Он неестественно быстро развернулся и снова прыгнул. Уклониться я не успевал, поэтому ударил по нему менталом. Сверху вниз. Его словно великан ладонью прихлопнул. Вот только я поторопился и, похоже, перестарался. Как иначе объяснить, что его шею вывернуло на 180 градусов, да и грудь пробило какой-то деревяшкой, тупой. Что это было? В никуда, спросил я, не понимая, почему тип, которого я освободил, решил на меня напасть. Мой взгляд зацепился за что-то белое, валяющееся под столом с одеждой. Я присмотрелся и понял, что это что-то не что иное, как костюм-скафандр, такой, в каких мы были в капсулах. А это значит, что один из пленников был одним из нас, колонист. Вариантов, кто это, было немного. Я снова посмотрел на мертвое тело мутанта. В этот момент, мое тело наполнилось силой. Нет, силой. Причем поток словно шел со стороны мертвого мутанта. Не успел я насладиться необычно приятным ощущением, как в голове словно бомба взорвалась. Не сдержав стона, я упал на колени, пытаясь сжать виски руками. Вот только шлем, который я так и не снял, не позволил мне этого сделать. «Дэн, что с тобой?» — раздался рядом обеспокоенный голос друга. И практически тут же мое сознание захлестнуло яркими образами. Глава 14. Картинки перед глазами сменялись так стремительно, что меня затошнило. Хоровод из незнакомых лиц и мест сбивал с толку. Вдобавок, на меня обрушился такой эмоциональный шторм, что мне то хотелось плакать, то смеяться, то рвать на части. Помимо минусов обнаружился и плюс. Пусть не сразу, но я почувствовал, как мой внутренний резерв расширяется. Появилось понимание, как лучше и эффективнее использовать доставшуюся мне при инициации силу. Под конец, когда меня слегка отпустило, в голове резко возникло знание, что вообще со мной произошло. Я не ошибся, это действительно был один из нас, из колонистов. Вот только еще он присутствовал в той пещере с кристаллом. Как оказалось, мы не уничтожили, как мы думали, сущность, что была внутри него. Мы с Сёмой разрушили только физическую оболочку, а вот сознание этого нечто сохранилось. Не будь рядом тех, кто бы мог стать носителем и одновременно ретранслятором, эта сущность растворилась бы в инфополе мира. Не совсем уверен в верности употребления слова «инфополе», но это самое близкое понятие, которое я смог осознать. Также этой сущности сыграло на руку то, что нас там было относительно много, и большая часть людей смогла принять в себя часть этого разума. Тот прилив силы, что я почувствовал после того, как через нас прошла та волна, которую, похоже, увидел только я, была не иллюзией. Каждый из нас, вместе с частичкой сущности, получил и увеличение силы. Глупо было бы предполагать, что эту неведомую тварь, которая просуществовала неизвестно сколько десятков, даже сотен лет, было так легко уничтожить. Мы и не смогли, просто раскололи ее сознание на части, если так можно выразиться. И вот теперь, каждый, кто присутствовал в момент уничтожения кристалла, получил часть силы. Эта сила усилила нашу силу. Вот такая тавтология, которая максимально четко охарактеризовывает произошедшее. И мы можем стать еще сильнее. Дело за малым. Надо просто убить другого носителя. Как это сделал я, пару секунд, минут, часов назад. После того, как я получил это знание, меня накрыло легкой волной боли, которая пробежала по всему организму. Но это была скорее приятная боль, словно после хорошей тренировки. Только в районе живота ощущалось неприятное давление, которое усиливалось параллельно с тем, как мое сознание все сильнее очищалось, возвращая меня в реальность. Осознал я себя не на твердом каменном полу, как следовало бы ожидать, а перекинутым через что-то жесткое. Этим чем-то оказалось плечо Семы, и, судя по мелькавшей снизу поверхности, он куда-то бежал, очень быстро бежал. «Хорош, я тут, тормози», — произнес я, слегка похрипывая. Приятель тут же остановился, сбросив меня на землю. Ладно, хоть я успел сгруппироваться и отделался ушибленными ладонями. Я тут же поднялся на ноги, с укором взглянув на друга. Вот только он мой взгляд проигнорировал, что было неудивительно, учитывая, что щиток шлема был закрыт. «Бежать можешь?» – спросил он, слегка запыхавшимся голосом. Только сейчас я увидел, что на втором плече у него болталась девушка, которую мы спасли от смерти. Она была завернута в какой-то плащ, а ее руки безвольно болтались. «Могу. Она хоть живая?» – спросил я, кивнув на его ношу. «Да вроде да», – пожал он плечами, отчего тело девушки слегка подпрыгнуло. «Давай-ка дальше я лучше сам», – предложил я Семе, помня о том, какие приятные впечатления я испытывал, будучи в схожем с ней положении. «Да без проблем», – ответил Сема, сгружая ее на пол. «Хватай и бежим, только поторопись». «А в чем, собственно, дело? От кого убегаем?» «Без понятия, но их много. Предположение есть, либо стража, либо подельники тех уродов, что мы перебили. Так стража, это вроде неплохо. Нет, может быть и так, вот только я не хочу с ними сталкиваться лишний раз. У меня, знаешь ли, выработалась некая неприязнь к служителям правопорядка, в связи с не такими отдаленными событиями в моей, скажем так, прошлой жизни. Вот это ты загнул. Мог бы намного проще сказать, что не доверяешь местным полицаям. И все, мог, но так интереснее», — усмехнулся Сема в ответ. «Ты давай не болтай, а хватай ее и валим отсюда поскорее. Я бы не хотел объясняться, как мы очутились в комнате с таким количеством трупов. Но, я хотел было возразить, что те, кого мы убили, были отнюдь не святыми людьми. Я бы даже сказал, плохими, но в словах друга был резон. Тем более, что там, помимо прочего, осталось лежать два мертвых чистых. И неизвестно, как к ним тут относятся. Ты прав. Знаешь, куда бежать? Да тут вариантов не особо много. Либо вперед, либо назад. Но там, — он ткнул пальцем себе за спину, — стража. Так бы и сказал, что просто бежим дальше, — пробурчал я, подхватывая менталом нас троих. Полетели. Сильно я не разгонялся, учитывая, что света здесь было не особо много. Не хотелось бы случайно врезаться в стену, не вписавшись в крутой поворот.